Ту же операцию он потом поставил на более широкую ногу, пока, наконец, не снискал себе неограниченную власть. Во всех делах ему было обеспечено безотказное прикрытие. Поговаривали, что немало сенаторов ест у него из рук, но все это оставалось на уровне догадок. Определенной же была только одна — Сесару Вонгу лучше на мозоль не наступать. А случись что с его сыном, виновные будут сурово наказаны. Вот что имел в виду Кристофер, напутствуя брата. Буронни резко затормозил у трехэтажного дома на 14-й улице в районе мясного рынка. Машина Лукаса Фёрста и Сирена Хитчин остановилась за ними, а следом подъехали еще двое агентов, что были вместе с ними в Уильямсберге. Мясным рынком квартал назывался потому, что еще недавно здесь был большой оптовый рынок, снабжавший мясом весь город. Теперь же район весь перестраивался и обновлялся. Прямо у них за спиной, на противоположном краю Джексон-сквер, возводились два здания, над которыми парил журавль башенного крана, освещая черное небо тревожными сполохами. Мегаполис расползался, как масляное пятно. Неимущих все активнее переселяли на городские окраины. Бедность, вечную противницу накопительства, медленно, наверное, выпихивали на задворки. В этом квартале контраст между быть и казаться прям-таки бил в глаза. С одной стороны разевали своего рода мясные склады. В этот ночной час многотонные грузовики задом подъезжали к складским помещениям, вываливая из своего чрева огромные воловьи четверти, уже нацепленные на железные крюки. Было в этом зрелище некое каннибальское очарование. Перед глазами, в отблесках огня, словно бы вершился кровавый обряд жертвоприношения вулкану и его подручным, которые в земных недрах ковали ахиллу мечи, предназначенные для нового кровопролития. А напротив, в нескольких десятках метров на нижних этажах отреставрированных зданий красовались имена Стеллы Маккартни, Хьюго Босса и других знаменитых дизайнеров, чьи витрины сейчас были темны и задернуты, как будто закрыли глаза от брезгливого отвращения к этой бойне, чтобы утром распахнуть их в мир, где реальность та же самая, а видимость иная. Но Морин, Джордану и Буронни был сейчас не до размышлений об окружающих контрастах. Все трое так поспешно выскочили из машины, точно она вдруг заполнилась нервно-паралитическим газом. Дом Джулиуса Вонга, изящную легкую конструкцию из анодированного алюминия и не бьющегося стекла, опознать было легко. В небольшом свежевыкрашенном холле сквозь стекла просматривались двери лифта и гигантская декоративная драцена. Сбоку на стене была укреплена панель видеодомофона. Окинув ее взглядом, Джордан нажал кнопку с буквой «J». Никто не отозвался. Джордан позвонил снова, но видеодомофон был слеп и глух к его призывам. Тогда Джордан вдавил кнопку в панель и не отпускал, пока не послышалось негромкое шуршание микрофона, а вслед за ним грубый голос: «Кто там?» Буронни поднес жетон к телекамере, а сам встал так, чтобы его хорошо было видно в объектив. «Полиция! Детектив Буронни! Вы Джулиус Вонг? Да, чего надо? Откройте, пожалуйста, мы вам все объясним». «Ордер есть? Нет. Только идите в задницу!» На щеках Буронни заходили желваки.